Джесси Уэйлс. Ревун, как всегда, не торопится. Он с белыми людьми ладит. Все у него реально пучком после того, как один из них научил его стрелять как мужчину, а не как глупого мальчугана из гетто. Так его поначалу звал Луис Джонсон, именно так. У белых людей муди растут откуда надо, я бы так сказал. Как-то раз Ревун вскочил, выхватил перед белым человеком ствол, пукалку 38-го калибра. И тут ему в яйца упирается пушка куда серьезней. «Я все равно могу тебя убить», — хорохорится Ревун. «Ты своим пестиком целишь мне в мозг, а я свой пест упираю в твой», — отвечает Джонсон. «Мне кажется, для ямайца это пострашнее убийства. Разве не так, бро?» Ревун луп-луп глазами, и ну смеяться, трясти ему руку, даже за плечо его обнял и назвал своим брателлой. А как не назвать, когда человек намострячился разговаривать, как Ярди? Ярди — уличные банды на Ямайке, особенно из района Трэнчтаун. Я помню, он носил джинсы Ренглер. Америкос, который на выезде из Америки старался смотреться еще больше по-американски. Это все было в баре «Розовая леди» на Пэтчен-стрит, между центром Кингстона и его гетто, куда каждый четверг поставляются свежие девки. Хотя на прошлой неделе свежей была одна двухлетней давности, которая все еще в танце трясется, как банановая пальма. Времена непростые и, видимо, хужеют с каждым днем, коли на сцене стрипует воспиталка из яслей. Ревун любит факать и ее. Открывается «Розовая леди» в 9 утра, а на джубоксе там в основном две вещи. Приятный такой ска из 60-х и сладенький рокстери типа Хептонов и Кена Лазаруса. Никакого вонючего регги наших раста. Если еще раз встречу того шипздика, что не причесывает лохмы и признает своим богом-спасителем Христа, то, наверное, пошлю его на все 6 направлений. Можете эту шутку зачислить на мой счет. Стены здесь для красного слишком розоватые, а для розового слишком лиловатые. Еще для колера хозяин самолично сделал напыление из позолоты. Лерет, худосочная деваха на сцене, всегда любит выламываться под Бонни М. Был как-то год, что мы выставляли им секьюрити на тур по Ямайке. Никто даже представить не мог, какой пидорный вид у этих троих чувих и одного чувака с Карибов. И вот каждый раз, когда песня подходит к последнему припеву «She knew how to die», Лерет всегда падает на одно колено, выставляет перед собой руки, как Джимми Клифф с наганом в тернистом пути, и как бы стреляет. В этот свой «папа-папам» она вкладывается всем телом, выражает всю свою досаду на житуху. Ревун Лерлетку местами тоже пофакивал. Когда танец кончается, она натягивает обратно свои трусики-чулочки и приходит ко мне в отгородку. У меня с бабами правило. Если у тебя сисон и торчковий, а тело жарче, чем у моей женщины, мы с тобой договариваемся, и я тебя беру. А иначе катись к хренам. 10 лет, а я с этой женщиной все еще встречаюсь. Все свои собачьи годы я искал такую, как Уинифред. Женщину, что выносила от меня мальчика, которого я хотел бы считать своим сыном. Скажу одно. Мужчина не может позволять себе разбрасываться семенем направо-налево. На прошлой неделе Ревун заявился с сыном от какой-то женщины из джунглей, хотя он даже толком не помнит ее по имени. Парнишка то ли тормоз, то ли начал курить траву намного раньше срока. Всю дорогу пускал слюни и дышал, как сенбернар на припеке. На Ямайке ты должен быть уверен, что растишь свое чадо правильно. Легкая шоколадная глазурь без лишней подсушки, чтобы твое дитя вовремя получало хорошее питание и имело хорошие волосы. «Ну чё, пупсик, сообразим вечерком на двоих?» «Грязная девка, а ну шурши отсюда лягами, или ты не видишь, кто перед тобой?» «Ой, ти, вижу, да не того, Ревун где?» «Я ему что, караульщик?» Она не отвечает, а сердито так уходит, оправляя на заднице трусики. По ней прямо со спины видно, что мать ее во младенчестве роняла башкой об пол. Даже, наверное, дважды. В людях я терпеть не могу двух вещей. Во-первых, когда они несут похабщину. Но еще хуже — это когда они пытаются заткнуть тебя за пояс своей ученостью. Козыряют ею. Мать меня дотянула до окончания школы, спасибо ей. Но на учение я забивал, а знаний набирался через глаза и уши. Я вот и сейчас смотрю телепередачи Билла Мэнсона и «Я мечтаю о Дженни». Каждое утро с 10 слушаю по радио сериалы. Они хоть и для женщин слезливые, а мне все равно нравится. Слушаю и политиканов. Но не тогда, когда они обращаются ко мне так, будто я какой-нибудь позорный нигер из гетто, а когда они говорят между собой или с белыми людьми из Америки. На той неделе сынишка мне сказал: «Папа, знаешь такие слова?» «И давай ими крыть. Где только соплезвон успел понахвататься. Говно из них самое безвинное. Я его засранца шлепнул так, что он чуть не разревелся. А ну не смей, говорю, разговаривать со мной, будто ты родился под хвостом у коровы. А взять этого, нашего, смотрит на тебя с таким видом, будто ты ему что-то должен. В том и проблема с этими щегольками. Где они были, когда в 66-м гремела война в Балаклаве? Я уж об этом и говорить перестал. Больно. Все базарят так, будто они из гетто, особенно этот. Увидел его как-то по телеку. Мне в жизни еще не было так стыдно. Ты, сучье, со всем твоим баблом, золотыми дисками, следами от помады всевозможных белых женщин на члене, и ты разговариваешь так? Сидишь, гундосишь, как Ярди. Если моя жизнь только для меня, она мне не нужна. Правда, что ли? Ну так, сучара, готовься с ней расстаться. Я лично к тебе нагряну. А вот ревун он другой. В первый день, как вышел из тюрьмы, не самый, скажу вам, удачный, так как вышел он как раз посередине войны. У него задний карман выпирал бугром. Полез он туда, оказалась книга. А в ней столько красного даже на обложке, что я сперва решил, типа у него из задницы кровь идет. Оказалось, красные чернила от единственной ручки, которую он прикурковал в тюряге. Я спросил: «Ты чё, еще одну книгу в книге написал?» А он: «Да куда мне, я не звезда. А среди моих братьев, — говорит, — выше всех Бертран Рассел. Лучше, чем он, никому не написать». Книгу того Бертрана Рассела я до сих пор еще не прочел. Ревун говорит, именно благодаря Бертрану Расселу он теперь не верит в Бога, и у меня с этим тоже есть проблемки. Сижу, жду Ревуна. На джукбоксе крутится песня, тоже хитовая. На прошлой неделе я ему и молодым, Бамбаму, Демусу и Хеклю, сказал, что ямаец — это человек в поисках отца, а если тот в комплект не входит, то он все равно будет искать его в ком-нибудь, пока не найдет. Так и папа Ло, потому он папой и именуется. Только он больше не может быть отцом никому и ничему. Ревун говорит, что он мягчает, а я ему говорю: «Вовсе нет, долбак ты гребаный. Ты вглядись, разуй глаза. Человек не мягчает, он просто достиг возраста, где стоит сам перед собой в зеркале. Уже старик. И оба друг другу больше не нравятся, хотя ему всего-то 39». Но у нас это уже стариковский возраст. И проблема дожившего до него в том, что он не знает, что с собой делать. И начинает вести себя так, будто он уже не из того мира, который своими руками помогал создавать. Нельзя вот так разыгрывать из себя Бога и говорить: «Что-то человек мне разонравился. Давай-ка я смою его начисто потопом и начну заново». Папа Ло начинает рыть слишком глубоко и думать, что ему следует быть больше того, чем он уже есть. И он самый безнадежный глупец. Глупец, который начинает верить, что все может быть лучше. Лучшее оно настанет. Но не так, как он думает, а по-иному. Колумбийцы вон начинают мне поговаривать, что устали от этих чокнутых кубинцев, которые вынюхивают большую лишку из того, что должны лишь продавать. А от богамцев нынче нет проку, так как они навострились химичить кокс сами. Первый раз, когда они спросили, хочу ли я опробовать их зелье, я сказал: «Нет, братец». Но Ревун сказал: «Да». «Братья», — говорит, — «кокс — единственная штука, за которую я давал в тюрьме». Прямо вот так и сказал, на чистоту. Зная, что никто в гетто не посмеет к нему подойти и назвать его за это жопником. Тот человек все еще шлет ему из тюрьмы письма. Люди, даже те, которым виднее, начинают подумывать, что папа Ло мягчает, что ему больше не интересно выбивать деньги на партию, что он думает отойти и дать человеку от ННП зайти на территорию. А джунгли и рема, всегда охочие до того, что плохо лежит, скоро отбелят свои зеленухи и перекрасят их в оранжевый цвет. Так вот, папа Ло не мягчает. Он мыслит вглубь, за что политиканы ему не платят. Политиканы поднимаются на востоке и бьют клинья на западе. И ничего ты с ними не поделаешь, никак не изменишь. И вот здесь наши дороги расходятся. Он хочет их забыть, я хочу их использовать. Они думают, что ему до народа больше нет дела. Но проблема в том, что дело ему как раз есть, и он уже втягивает в него певца. Первый раз они зазвали меня в прошлом году, на встречу возле Грин-Бэй. Я первым делом спросил: «А где папа?» И тот из них, который черный, почти все были белые, коричневые или красные, сказал: «Хватит с нас папы. Время папы прошло, сейчас нужна новая кровь». Ну, прямо как на камеру в скрытой камере. В какой-то момент эта гнида Луис Джонсон достает листок. Бланк посольства вверх ногами с приглашением на какой-то банкет. Липа полная. И с видом, будто это какое-то секретное постановление, читает всем и улыбается. Как будто подтверждает им какую-то хрень насчет меня. Папа, дескать, не заботится о нуждах и чаяниях этой грязной жизни. При этом все эти тормозные залупочесы не ловят, что я-то тоже об этом не забочусь. Словом, медальин местного розлива. И вот, стало быть, я даю этому жулику Луису подсластить меня своим плутовским планом. Выслушиваю, как они мне с улыбочками говорят, что они где сомневаются, а можно ли мне довериться. И прикидываюсь, что не понимаю, когда они намекают, дай нам знак. Ну, прямо как по Библии. Разыгрываю из себя дурака, пока они не выкладывают мне в открытую, чего хотят. Луис Джонсон из них единственный от посольства, с кем я вижусь. Он поддерживает связи с темнокожими. Сам высокий, каштановые волосы и темные очки, чтоб не было видно глаз. Я ему говорю, что он сейчас находится в Копенгагене, известно мне иначе, как ладонь моей руки, которую я, если захочу, в любую минуту могу сжать в кулак. Задираю рубашку и показываю ему историю 66-го года. Грудь слева, пуля почти возле сердца. Шея справа, пуля насквозь. Правое плечо, рана в ткань. Левое бедро, пуля отскочила от кости. Ребра, пули почиркали и их. Насчет того, что я думаю послать своего человека в Майами и еще одного в Нью-Йорк, я умалчиваю. А еще что, моего испанского достаточно, чтобы знать. Ты самая большая шутка в Южной Америке. Болтаю, как придурковатый нигер, и задаю тупые вопросы вроде: «А в Америке что, прямо у всех есть стволы? Ух ты, и какими пулями они стреляют? А почему бы вам не отрядить вашего грязного Гарри филиал на Ямайке?» Хи-хи-хи да ха-ха-ха. А они сообщают мне новости, что певец, дескать, дает папе Ло деньги, и они оба что-то замышляют по-крупному, думая каким-то образом изничтожить всех людей вроде этих, что зазвали меня навстречу. Я делаю вид, что папа Ло не успел в прошлый раз рассказать мне о том, как он в джунглях шмальнул паренька, и пожалел, когда узнал, что тот был из выпускного класса. И вот я говорю политиканам и американцам. Что ж, заради доказательства, что я Дон из Донов, берусь выполнить то, что необходимо сделать. И тут мне говорят: позвольте, мол, внести ясность. Правительство Соединенных Штатов никоим образом не поддерживает и не потворствует какой-либо противозаконной или подрывной деятельности на суверенных территориях соседних стран. В общем, ведут себя так, будто я не знаю, что они уже затевают обман и ищут, с кем бы из моих подручных встретиться наедине, как Никодемус в ночи, и сказать ему разделаться со мной сразу, как я выполню намеченное имя. И вот я жду здесь ревуна. Обсудить то, о чем можем говорить только мы с ним. Потому как завтра я думаю кое-кем заняться. С завтрашнего дня мне предстоит подзаняться миром.